А какие там посадочные полосы? Все травяные. Иногда траву стригут, иногда нет. Но самая большая проблема — коровы. Коровы? Да, коровы любят траву. Иногда невозможно приземлиться, потому что коровы пасутся на посадочной полосе, пояснил Вальдер без тени юмора. А разве их нельзя прогнать? Можно, если хозяева оповещены о вашем прибытии, но там нет телефонов. На фазендах нет телефонов? Ни одного. Они совершенно изолированы. Значит, на самолете я в Пантанал не попаду. Тогда наймем на месте судно, чтобы искать индейцев. Нет. Суда, равно как и проводники, есть только в Корумбе. Нейт внимательно разглядывал карту, особенно реку Парагвай, которая петляла и извивалась, устремляясь на север, туда, где находились индейские поселения. Где-то у этой реки, можно надеяться, не слишком далеко от нее, посреди обширных болот, живет скромная слуга Божия. Живет в душевном мире и покое, не рассуждая о будущем, а лишь кротко проповедуя среди своей паствы, — думал Нейт. И ее ему следует отыскать. «Я бы хотел, по крайней мере, полетать над этими районами», — сказал он. Вальдер снова развернул первую карту. «Я могу найти самолет и пилота». «А как насчет судна?» «Над этим я работаю. Сейчас сезон разлива рек. Большинство судов уже зафрахтовано. Вода поднялась. В это время года движение по рекам особенно оживленное». «Как мило со стороны Троя покончить с собой в сезон разлива рек. По сведениям фирмы, дожди здесь начинаются в ноябре и продолжаются до февраля. В это время низинные районы и большинство фазенд оказываются затопленными». «Должен вас, однако, предупредить, — сказал Вальдер, закуривая очередную сигарету, — что полеты над этой местностью небезопасны. Самолеты маленькие, и если что-то случается с мотором, ну...» Он запнулся, выкатил глаза и пожал плечами, давая понять, что тогда никакой надежды нет. «Что? Ну?» «Там нет места для аварийной посадки. Один самолет полетел туда месяц назад. Его нашли на берегу реки, облепленным аллигаторами». «А что случилось с пассажирами?» — спросил Нейт, страшась услышать ответ. «Задайте этот вопрос аллигаторам. Давайте сменим тему». «Еще кофе?» «Да, пожалуйста». Вальдер велел секретарю принести еще кофе, и они тем временем, подойдя к окну, стали смотреть на улицу. «Кажется, я нашел проводника», — сказал Вальдер. «Отлично. Он говорит по-английски?» «Да, и очень хорошо. Это молодой человек, только что демобилизовался из армии. Чудесный мальчик. А его отец был шкипером здесь, на реке». «Вот это хорошо». Вальдер подошел к столу и снял телефонную трубку. Секретарь принес Нейту еще чашечку кофесина, которую он потягивал, стоя у окна. На противоположной стороне был маленький бар. Три столика на тротуаре под навесом. На красном щите красовалась реклама пива «Антарктика». За одним из столов сидели два человека в брюках и рубашках с короткими рукавами. Перед каждым стоял высокий бокал с этим пивом. Картинка идеальная. Жара, хорошее настроение и холодное пиво, которым наслаждаются в тени двое друзей. У Нейта вдруг закружилась голова. Реклама пива затуманилась. Картинка перед глазами то исчезала, то возникала вновь. Сердце бешено колотилось, и стало трудно дышать. Он оперся о подоконник, чтобы не упасть. Руки дрожали, поэтому чашечку пришлось поставить на стол. А Валдер находился у него за спиной и, ничего не замечая, бойко тараторил в трубку по-португальски. На лбу у Нейта выступили капельки пота. Казалось, он ощущает на языке вкус пива. Так всегда начиналось очередное падение. Пробоина в броне, трещина в плотине, разлом в каменной стене решимости, которую они с Серхио старательно возводили 4 месяца. Нейт сделал глубокий вдох и взял себя в руки. Минутная слабость должна исчезнуть. Нейт знал, что она исчезнет. Он проходил это уже много раз. Пока Валдер, повесив трубку, докладывал ему о том, что пилот не хочет никуда лететь в сочельник, Нейт схватил чашку и залпом осушил ее. Потом вернулся на свое место под скрипучим вентилятором. «Предложите ему больше денег», — сказал он. Мистер Джордж Стефорд проинформировал Валдера, что денег на миссию О'Рейли экономить не следует. «Он перезвонит через час», — ответил Валдер. Нейт собрался уходить, но прежде чем покинуть офис Руиса, достал свой великолепный сотовый телефон. А Валдер научил его вызывать оператора связи, говорящего по-английски. Для пробы Нейт набрал номер Серхио и услышал автоответчик. Потом он позвонил своей секретарше Элис и пожелал ей веселого Рождества. Телефон работал отлично, и Нейт гордился собой. Поблагодарив Валдера, он вышел из кабинета. До конца дня у них еще будет возможность поговорить. Нейт направился к реке, находившейся всего в 2 кварталах от офиса Валдера, и увидел там небольшой парк. Рабочие расставляли кресла для предстоящего концерта. В середине дня влажность стояла чудовищная. Рубашка Нейта пропиталась потом и прилипла к груди. Ощущение, охватившее О'Рейли в кабинете Валдера, напугало его больше, чем он хотел в этом себе признаться. Усевшись у края стола, предназначенного для пикников, Нейт стал смотреть на расстилающийся впереди великий пантанал. Откуда ни возьмись, появились подростки, предлагавшие марихуану. Она была расфасована по маленьким пакетикам. Пакетики лежали в деревянной коробочке. Нейт отмахнулся. «Может быть, когда-нибудь, потом, в другой жизни». Музыканты начали настраивать гитары. По мере того, как солнце садилось за горы, на Боливийском берегу парк наполнялся людьми.